Когда я проснулся, танк уже в сугроб превратился, а замел я его хорошо. Мимо в паре метров пройти, и не поймешь, что под этим сугробом боевая машина стоит. Я смел снег, и пока двигатель прогревался, поел блины со сметаной, запивая чаем. Снаружи пока не стемнело. Еще около часа ждать. Так что я стал слушать рацию. Да уж, общения хватало. Кодировок, морзянки. По открытым переговорам понятно, что моя ночная деятельность до сих пор обсуждается. Неразбериха была и из-за уничтоженных штабов, в результате чего штурм Москвы затянулся, и советские войска смогли укрепить свои позиции и кое-где даже в поле выбить немцев. Значит, моя деятельность приносит пользу и стоит продолжать. Наконец начало темнеть. Тут возникла одна проблема. Движок, прогреваясь, ревел громко. Это сейчас он стал тише тарахтеть. В общем, на аэродроме услышали и отправили отделение солдат из охраны посмотреть, кто это там шумит в стороне от дороги. Погода все так же нелетная, немцы к земле прикованы, как, впрочем, и наши авиаторы. Солдат я перехватил, уничтожил при подходе и стал изучать аэродром на предмет ценного. Батарея автоматических одноствольных зениток. Это хорошо. Берем. Две стояли в кузовах грузовиков, то есть подвижные машинки. Еще спаренные зенитные пулеметы в единственном бронетранспортере при штабе летной части, которая расположилась на этом поле. Сама часть бомбардировочная, но лаптежников тут не имелось, одни штурмовики. А были уже знакомые 111-е «Хейнкели». Их было 26, хорошо замаскированных на опушке. Имелась одна пара мессеров. Не думаю, что приписанная к этому штафелю, скорее всего, охотники гостят. Разведывательных самолетов на аэродроме не было. Видимо, на других дислоцируются. Но был один «Шторх», да и тот в санитарной версии. Точно санитарный, не спутаешь. И штатные носилки внутри лежат. Это все, что было на этом аэродроме. Наземная техника, 8 грузовиков, 2 топливозаправщика, 4 специализированные аэродромные машины, 2 трактора, тягач с краном на корме, видимо, для ремонта использовали, 8 легковушек, 7 мотоциклов, о зенитках я уже говорил, ну и автобус, причем наш, марки ГАЗ. Было 2 полевых кухни, обе немецкие. Самих немцев было 300. Тут и летный с техническим составом, и охрана, считай зенитчиков, ну и обслуживающий персонал. Обустроились они хорошо, землянок хватало. Вот в них я и собирался немцев похоронить, используя стихию земли. Хоть металлоискателями пусть ищут, ничего не найдут. Пропала часть Люфтваффе, пусть страшилки рассказывают, была и нет, даже следов не осталось. Так я и сделал. Принял солдат дозора, потом продвинулся поближе и с 500 метров, используя амулет-помощник, постепенно уничтожил всех. Причем делал это так, чтобы свидетелей не было и тревогу не подняли. И мне это удалось. Зашел солдат в туалет и не вышел. В землянке слышались голоса, смех и вдруг тишина. И так везде. Потом я собрал трофеи, технику, самолеты, все, включая полетные карты и личное имущество. Тела в землянках я разровнял и все закрыл пургой. Чистая опушка, никаких следов присутствия здесь подразделения Люфтваффе. Да и вообще людей. Свои следы тоже замел. Потом достал свой танк и покатил дальше сеять доброе и хорошее. До 9 часов вечера я успел найти и посетить еще 2 аэродрома. На одном дислоцировались разведывательная эскадрилья и истребительная часть. Истребителей 36, разведчиков 8. Был еще один транспортный «Юнкерс». Я все прибрал и повторил сокрытие, как и на первом аэродроме. И, несмотря на то, что в деревне рядом, всего в 2 километрах, стояла какая-то тыловая часть, все это проделал незаметно. Никаких следов не осталось, будто и не было аэродрома. Причем часть летного состава ночевала в деревне. Вот они удивятся увиденному. Я их не тронул. На третьем аэродроме дислоцировались штурмовики, уже знакомые мне лаптежники, 17 единиц, и 2 «Шторха». Тут я поступил так же, как и с остальными. Они исчезли в дикой России. Причем я пару патрулей перехватил, перебив их, но часть оставил в живых. И, выйдя к ним под видом лешего, полчаса на маскировку убил, за могильным голосом стал вещать на немецком, что это «русская земля», и против них даже сказочные русские жители вышли. И я вот, леший, начал уничтожать аэродромы со всем содержимым. При этом вокруг меня вьюга кружила, хотя погода уже успокоилась, даже ветра не было. С двумя немцами фокус прошел, поверили. Я их отпустил, пусть дальше слухи распускают. Третьего добить пришлось. С ума сошел. А вечером я покатил обратно к передовой. Снова по тылам работать, немцев кошмарить. Стал активно с дальних расстояний обстреливать разные части. Запас мин снова стремительно таял. Но я нашел 3 пункта боепитания, где они были в наличии, и пополнил запасы. Уничтожил я 2 десятка артиллерийских батарей, 3 десятка минометных, около 100 танков и около 50 захватил в трофей. Преимущественно 3-ки и 4-ки. Спиток чехов взял для пробы. С 3 десятка самоходок. 300 грузовиков, крупные колонны попались с ценными трофеями. Штабы уничтожал. Немцы были изрядно растеряны, носились, искали, откуда я стрелял. Находили пустые позиции и ничего больше. А я уже в других местах был. В общем, поспать я им не дал. И где-то часам к 5, когда уже близился рассвет, я прошелся рядом с очередной остановленной колонной, решая, что делать. В этот раз мне достался суперприз. Я не о технике в колонне, которую уже убрал в браслет, а о 2 генералах, один из которых Гудериан, 3 полковниках и еще десятки офицеров, связанными сидевших на обочине. Генерала я захватил, когда он менял дислокацию своего штаба. Но не нравилась ему информация, что один за другим штабы других частей замолкали, а потом поступали сообщения об их уничтожении путем удивительно точного минометно-артиллерийского огня. Я осмотрел пленных и стал размышлять. Передать их нашим? Отличная идея, но как? За эту ночь мне 2 встречались советские разведгруппы, которые работали в ближнем тылу немцев. Почему бы не передать их такой группе? Пусть тащат к нашим. А захватил я их так, что они и не поняли, что пленил их я один. Потеряли сознание, очнулись в плену. Техники их вокруг уже нет. И советский солдат стоит в телогрейке, унтах, в шлемофоне танкиста и с немецким автоматом на плече. В общем, в шоке были. Так резко положение их изменилось. Очередная группа советской разведки, как показал сканер, была в 30 километрах от нас. Пешком с этими я не дойду. Поэтому я сделал так. Пригрозив немцам, что они под охраной, отошел в сторону и достал технику. Грузовик и бронетранспортер. Немцев посадил в грузовик и сделал так, чтобы они не видели кабину, что она пуста, а сам устроился в бронетранспортере и поехал за ними. Пулемет демонстративно направил на пленных, чтобы они не удумали шутки шутить. 1.5 километра до ночной стоянки разведчиков пришлось их высадить. Дальше пешком. Убрал технику и за 100 метров до лагеря, достав громкоговоритель, сказал: «Внимание! Советские разведчики! Нами захвачены высшие чины вермахта! Но нам они не нужны. Просьба забрать их и отвезти к советскому командованию. Кстати, здесь 2 генерала, один из них Гудериан. Поторопитесь, вашего представителя ожидаю в течение 5 минут». Я видел по сканеру переполох и панику у разведки, но все же они прислушались к моей речи и направились в мою сторону, обтекая по бокам. «Эй, я все вижу! Один ко мне, остальные на месте. У меня пулеметов на всех хватит. Может, вы не наши, а?» После небольшого совещания ко мне направился их представитель. Остальные заняли круговую оборону. Их тут вообще всего 7 было. Встав 20 метров, разведчик осмотрел толпу немцев и задал вопрос. «А откуда нам знать, что это настоящие генералы?» «Ничего себе!» — возмутился я, продолжая прятаться за пленными. «Им тут генералов дарят, а они еще морду воротят. Слушай, хрен горбатый, может, тебе еще рот вареньем намазать, чтобы жизнь слаще казалась?» Несколько секунд с той стороны длилось молчание, переваривали мои слова, после чего смутно знакомый голос вдруг спросил: «Крайнов, ты что ли? Только ты про морду и варенье часто говоришь, особенно когда возмущаешься». Я же, мысленно ругнувшись, тоже узнал знакомца. Он из разведки был. выписался из нашей палаты за месяц до меня. «Вася?» — уточнил я на всякий случай. «Да, это я. Ты как здесь оказался? Тебя же комиссовать должны были». «Так меня и комиссовали. С тростью хожу. Партизаню потихоньку. Слушай, я тороплюсь. Бери немчиков и гони это стадо к нашим. И еще просьба, обо мне не говори. Мол, сами случайно взяли. Ну и там дальше придумаешь. Добро?» «Слушай, Кирилл, а это не о тебе по радио говорили?» «Я диктору язык вырву. Всем растрепал». «Значит, о тебе. Это правда, что из той группы больше никто не выжил? По радио об этом не говорили. Среди своих слух ходит». «Правда. Я единственный, кто выжил». «Давай к нам, пообщаемся». «Ну ладно», — вздохнул я. Разведчики вышли из-за деревьев, двое побежали по нашим следам посмотреть, есть ли кто еще. Остальные осматривали пленных. А мы с Васей обнялись. Давно не виделись. Потом, сидя у костра и прихлебывая чай, я описывал тот свой рейд. Радист уже отправил шифровку в центр, и чуть позже пришло сообщение готовить посадочную площадку. За пленными вышлют транспортник. Причем особо отмечено, что я должен быть в этой группе. Вася мою просьбу не выполнил. Сообщил, откуда пленные взялись. И чего я их жалел? Надо было перестрелять. К нашим я не хотел, так и сказал. За дом не отомстил. Партизаню потихоньку. Вон, две колонны только успел перехватить. Маловато. Но в шифровке приказ был категоричный. Доставить во что бы то ни стало. Вась, ну ты сам подумай, сколько сил мне потребовалось, чтобы перебраться к немцам в тыл. И вы все это прахом пустить хотите. Отправите пленных, и ладно. Они им будут рады. Не могу, Кирилл. Сам понимаешь. Приказы начальства игнорировать я не имею права. Тогда я с боем уйду. Ты этого хочешь? Кирилл, будем честными друг с другом. С тобой даже наш радист справится. А он у нас девушка 17 лет. Хрупкая, но ловкая. И автомат свой лучше отдай. Все. Не друг ты мне больше. Отвернувшись, я надул губы и так и сидел. Вырваться я смогу, без проблем. Вырублю разведку и свалю. Продолжу заниматься своими делами. Только аккуратно как-то нужно, чтобы пленные не разбежались. Посидев немного, я осмотрелся. В лагере остались трое на охране немцев, остальные отправились искать подходящую площадку. Я сказал Васе: «До ветра отойду. Тут пруди, а то я знаю тебя, шустрого». «Злой ты». «Это не я злой, это жизнь такая», — ответил он, и мы вместе засмеялись. Это была моя поговорка. Он много что у меня заимствовал, пока мы вместе в госпитале лежали. Я подумал, а почему и не слетать в тыл? Если что, у меня отработанная схема, как к немцам вернуться. Один раз долетел, полтора часа в воздухе пробыл, и во второй раз получится. Так что решу все вопросы с советским командованием, чтобы меня не искали, а то мало ли что. Это напрягает. И снова своими делами займусь. Тем более немецких артиллеристов я прорядил. Мелочевка осталась. Нужно подождать, пока они еще перекинут к Москве батареи, и уничтожить. Пара дней у меня есть. На службу я не хочу, уже привык действовать своей головой. В армии я делать смогу только то, что велят и приказывают. Как-то не хочется возвращаться к этому. Я комиссован. Вернуть меня в строй не смогут. А вот попросить, например, куда инструктором, но только попросить, я могу решить, давать добро или нет. Естественно, ответ будет «нет». Площадку нашли и пленных повели туда, расчищать ее, а точнее утаптывать поле. А через час после того, как стемнело, раздался гул моторов. Я по сканеру увидел, летели два транспортника типа «Дуглас». Мы разожгли костры, и они пошли на посадку. По очереди. Сначала один сел, убедившись, что мы те, кто нужен, приземлился второй. Вот тут пришлось поторопиться. Сканер показал, немцы приближались. Да с двух сторон. Усиленные патрули. Не взлетим, расстреляют, к черту. К счастью, предупреждать никого не пришлось. Все и так торопились. Разведка тоже летела. Я в первом самолете был. И мы, поднявшись в воздух, направились к нашим. В стороне от столицы пересекли передовую, и уже через полчаса самолеты катались по полосе одного из тыловых аэродромов, находившихся за Москвой. Сейчас он стал фронтовым.

Причина банальна. Нога болит так, что хоть на стенку лезь. Может, еще мороз влияет. Так что больше в тыл к немцам я не ходок. Думаю, в Горький или Казань перебраться. Или где потеплее. Тут стреляют много. Вы, лейтенант, вольны в своем решении. Так что, как пожелаете. Если нужна помощь с местом на поезде, обращайтесь. Помогу. Благодарю, благодарю. Но не думаю, что это понадобится, товарищ генерал. У меня знакомств среди летчиков хватает. Да лечу с комфортом попутным бортом. Знаете анекдот о призывнике? Послушаю. Призывник хочет поступить в летное училище, но медкомиссию не прошел. Тогда он идет к военкому и говорит: «Хочу в зенитчики». Тот удивлен: «Почему туда?» В ответ призывник поясняет: «Я не летаю, и никто не будет». Наконец мы добрались до Кремля, точнее улицы неподалеку. А разрушений тут хватает. Здесь рядом был запасной спуск. Нас встретили, обыскали и сопроводили вниз. Лестница последние силы забрала. Так что я спустился уже почти никакой от усталости. А ведь еще подниматься. Встреча с главой государства прошла несколько сумбурно. Был организован фуршет и награждение. Меня, отставника, повысили в звании до капитана, чем изрядно удивили, и наградили двумя орденами боевого красного знамени. Один за танковый рейд и участие в пленении генералов, второй за участие в другом пленении, которое прошло сегодня. Ситуация была такова, что закончили все быстро. Все же на улицах города шли бои, да и сотрясение почвы ощущалось, когда падали тяжелые чемоданы. Я же не все батареи уничтожил. А может, и новые подвезли. Сталин со мной общаться не стал. Возможно, нужды не видел. А вот на растерзание прессы меня отдали. 2 часа ада. После чего за меня взялись особисты и контрразведка. До полуночи я рапорты писал. Как в танковый рейд попал. И как у никому неизвестных партизан оказался. Да и вообще расспрашивали, кто они такие. Вроде все складно написал, рассказал, потому что отпустили и даже отвезли, куда я попросил. В госпиталь к жене. Награды при мне, как и книжец к ним. Даже документы переделали. Теперь я по ним капитан в отставке. Умеют работать, когда захотят. Госпиталь находился в стадии передислокации. Мне это водитель пояснил, он в курсе был. В машине мы вдвоем были, а машина ГАЗ-А, та, что Фаэтон. Высадил меня у входа в подвалы, где царила суета. За ранеными подъезжали машины или сани. Поправив шинель, я направился к старшим. Охрана госпиталя тормознула, но, узнав, кто я, обозначился как муж старшего военфельдшера Крайновой, добрался до одного из врачей. Он сказал... Ну, я и без этого уже знал, сканер помог, что Ани здесь нет, а вот Дарья присутствовала. Меня пропустили, и я нашел ее в небольшой комнатушке, где она собирала вещи. Девушка обрадовалась моему появлению. Я ведь 3 дня отсутствовал. Забрав 2 сидора и с вещами Анны, спросил, как Даша устроилась. В госпиталь ее не оформили, взяли на добровольных началах, работала за еду, скажем так. Причина в том, что штат переполнен. Мы вышли из подвалов и, осмотревшись, направились к выходу со двора. На машинах мест нет. Там все свободные места занимали раненые. Госпиталь переезжал за 40 километров от Москвы. Анна уже туда перебралась. У ворот, передав Дарье 2 сидора, попросил ее: «Подожди здесь, я за машиной схожу». «Ага». Завернув за угол, я прошелся чуть дальше, а то много глаз, и, убедившись, что никто не видит, достал из браслета машину. Полноприводную. Кстати, у меня такие же машины были из немецких трофеев. Французские вездеходные грузовики и немецкие легковушки. Запустив движок, я подкатил к госпиталю. Ехать вдвоем преступление, так что взял еще 2 врачей и медсестру из госпиталя. Они позади сели. Вещи на колени, а часть в крохотный багажный отсек убрали. Я пристроился за 3 грузовиками с раненными и так проехал большинство постов. Останавливали 2 раза, но, видя в машине медики, пропускали. Тем более одним из постов знакомый сержант командовал, тот, кому я немецких разведчиков передал. Он меня тоже опознал, даже поблагодарил за помощь, приказав бойцам пропустить нас. Так что и тут без досмотра проехал. А документы на машину были. Я еще неделю назад озаботился состряпать несколько липовых комплектов. Вроде все метки, где положено, стоят. Мы уже подъезжали к нужному городку, когда я сказал Дарье: «Думаю, в Горький перебраться. Еще есть вариант с Казанью. Снимем квартиру и будем жить. Госпитали там тоже наверняка есть. Постараемся Аню перевести». «Ой, а можно в Горький? У меня там одноклассница живет. Она туда еще с началом войны к бабушке уехала. Скажу честно, насчет Горького еще думаю. Как я слышал, его бомбят из-за заводов, расположенных там, и сильно бомбят. Хотя особой разницы нет. Бомбят-то заводы, а не жилой сектор». «Вот, жить можно». «Хорошо, мы с Аней подумаем и решим». В это время грузовики заехали на территорию каких-то строений. Это не школа, похоже, какое-то ведомственное здание. Ну и не больница. Пассажиры наши всю дорогу, пользуясь возможностью, просто проспали, что и позволило нам с Дашей спокойно поговорить. Сейчас, собрав вещи, направились в одно из зданий. А я спросил у Дарьи: «Ты есть хочешь?» «Умираю», — простонала та. «Беги, поищи Анну. Подозреваю, она в том втором здании». В окне мелькнула. «Приведи ее, обеих вас покормлю домашним». Даша побежала туда. Анна действительно там, сканер показал. А я стал думать, чем кормить девчат. Едят они немного, так что одного полного солдатского котелка с борщом, подкрашенным ложкой сметаны на двоих, хватит. Ну и макароны по-флотски на второе. И чаем с лимоном. Залакировать все. Я достал еду, включая нарезанный хлеб на тарелке. Анна уже бежала к машине, так что вышел и обнял ее. Девчата устроились на заднем сидении машины и накинулись на еду. Обе голодны. К тому же в этом здании столовой нет. Значит, будут возить им пищу в термосах из ближайшей школьной столовой. Активно работая ложками, девчата расспрашивали меня. И я все так же, сидя на месте водителя, описал, что встретился с партизанами, как мы громили в тылу немецкие батареи, на что жена с сестрой подтвердили, что через некоторое время после моего ухода обстрел действительно намного уменьшился. Потом им о взятых в плен генералах рассказал, ну и о награждении. Меня тут же попросили показать награды, которые к моему френчу прикручивал лично Сталин. Он это редко делал, обычно в коробочке награду вручал, а тут сам навесил. Расстегнув шинель, я показал ордена. Аня сказала, что за эти 3 дня к ней дважды наведывались военные, искали меня. Она отвечала честно, к немцам в тыл отправился партизанить. Я ее похвалил. Запахнув шинель, я широко зевнул и сказал: «Больше суток не спал. Надо найти место. Выспаться». «Жаль. У нас все свободные места заняты. Я бы тебя куда положила. Ждем, когда разбомбленный мост железнодорожный починит, чтобы отправить раненых дальше в тыл. Наш госпиталь тоже эвакуируют. Я только что узнала это на планерке. В Горький нас отправляют». Мы с Дарьей переглянулись, и я сказал: «Судьба? Вы о чем?» — смерила Аня нас подозрительным взглядом. «Не ревнуй, солнышко. Если уж я захочу сделать Дарью второй женой, пусть и гражданской, я это сделаю. Сама знаешь, она в моем вкусе. А ходить мимо, как кот рядом со сметаной, я не собираюсь. Характер не тот». «Мое, значит, мое. Эй, я тут!» — возмутилась Даша. Аня же, задумчиво посмотрев на меня, ласково спросила: «Милый, а ты помнишь, как я со скальпелем работаю? Говорят, кастраты тоже неплохо живут». «Не понимаю, чего ты злишься?» «Девчата уже поели, так что я, перегнувшись через спинку сиденья, стал наливать им в кружки чай. Наоборот, радоваться за сестру должна. Война страшная, и потери среди мужчин таковы, что после войны за них до драк может доходить. Дарья может остаться старой девой, ни детей, ни семьи. А тут мужчина под боком, детей общих я признаю. Единственное, измены не потерплю. Прогоню сразу». «Как интересно», — хмыкнула Анна и, сделав глоток чая, продолжила: «Тебе изменять, значит, можно, а нам нет?» «Я все еще тут сижу», — пробормотала Дарья, спрятав лицо за кружкой. «Мужчины моногамны, солнышко. Для них владеть несколькими женщинами так же естественно, как дышать. А вот у женщин другое дело. Напомню, у мужчин бывают гаремы, а вот у женщин нет. Ну, за редким исключением. А вообще я по характеру гаремник. И более того, полностью поддерживаю понятие кровной мести и даже следую ему». «А чего вы так на меня смотрите?»